Глава 82. От горна тянет запахом раскаленных угольев, а воздух в помещении, где хранится упряжь, пропитан застойным духом животных и людей. Багровые отсветы пляшут на длинном лошадином черепе, безмозглом, как сама судьба, взирающая на мир зашоренными глазами. Хрипло свистят, выдыхая воздух, кузнечные меха. Уголья в горне светлеют и вспыхивают, а раскаленная до красна железная полоса в руках Карла разогревается еще сильнее. На стене под черепом Флит Шэдоу, наподобие чудовищного алтарного распятия, висит доктор Лектор. Руки его вытянуты в стороны и накрепко привязаны к крестовине тяжелого дубового дышла от повозки, в которую впрягают пони, чтобы катать детей. Дышло на спине доктора чем-то похоже на ярмо. Оно прикреплено к стене при помощи металлических скоб, выкованных самим Карла. Ноги Ганнибала Лектора не достают до пола. Они освобождены от штанин и, похоже, на готовы отправиться в духовку ростбиф, поскольку во многих местах перетянуты прочной бечевкой. Каждое кольцо бечевки закреплено отдельным узлом. На Ганнибале Лекторе нет ни ножных кандалов, ни наручников. На нем вообще нет ничего, что могло бы повредить зубы свиней и отвратить их от приема пищи. Когда железная полоса раскаляется до бела, Карла кузнечными щипцами переносит ее на наковальню и при помощи легкого молота придает железу форму скобы. В полутьме фонтаном разлетаются искры. Красные огоньки отскакивают от груди Карла и от висящего на стене доктора Ганнибала Лектора. На пленника смотрит видеокамера. Стоящий на паучьего вида треноги современный прибор выглядит в первобытной обстановке амбара совершенно чужеродным телом. На верстаке установлен монитор, экран которого пока еще не светится. Карл еще раз разогревает скобу и мчится с ней на воздух к вильчатому подъемнику. Он торопится, пока железо еще светится и не потеряло пластичность. Звук молота долетает до амбара и отражается эхом от стен. Банк-банк. Банк-банк. С сеновала доносится негромкое хрипение и посвистывание. Это Пьера на коротковолновом приемнике пытается поймать репортаж о футбольном матче. Сегодня его любимая Кальяри встречается в Риме с ненавистным Ювентусом. Томмазо восседает в плетеном кресле. Рядом с ним у стены стоит ружье, заряженное транквилизатором. Его темные глаза священника неотрывно смотрят в лицо доктора Лектора. Томмазо замечает, что в неподвижно висящем теле что-то изменилось. Похоже, пленник пришел в себя. Этот человек способен на сверхъестественный контроль над собой. Смену состояния выдавало лишь едва заметные изменения ритма дыхания. В помещение возвращается Карла. В зубах у сардинца, как всегда, хрящик. Хрящик то высовывается сильнее, то совсем исчезает во рту. Карла приносит с собой пару штанин, набитых фруктами, зеленью и дохлыми курами, и натирает штанинами тело доктора Лектора. Стараясь держать голову подальше от лица пленника, он берет Ганнибала Лектора за волосы и поднимает его голову. «Буоно сера, дотторе!» В мониторе раздается треск. Экран светлеет, и на нем появляется лицо Мейсона. «Включите освещение над камерой», — произносит Мейсон. «Добрый вечер, доктор». Карло показалось, что в глазах пленника сверкнули красные огоньки, но это вполне могло быть всего лишь отражением раскаленных углей. Однако, на всякий случай, защищая себя от дурного глаза, сардинец перекрестился. «Привет, Мейсон», — бросил доктор Лектор в камеру. За Мейсоном на фоне аквариума виднелся силуэт Марго. «Добрый вечер, Марго», — продолжил он гораздо более вежливым тоном. «Очень рад снова с вами встретиться». Судя по четкости его речи, доктор Лектор пришел в себя уже довольно давно. «Приветствую вас, доктор Лектор», — раздался хрипловатый голос Марго. Томмазо нашел выключатель, расположенного над камерой прожектора, и врубил свет. Поток яркого света всех ненадолго ослепил. «Доктор», — сказал Мейсон своим сочным радиоголосом, — «через 20 минут мы подадим свинкам первое блюдо. Этим блюдом явятся ваши ноги. После этого мы устроим небольшую вечеринку в пижамах, вы и я. Впрочем, к тому времени вам, наверное, придется носить шорты. Кордал обещает продержать вас живым достаточно долго». Мейсон продолжал говорить, но на мониторе возникло лицо Марго, которое, видимо, захотело получше рассмотреть то, что происходит в амбаре. Доктор Лектор покосился на экран и, убедившись, что Марго его видит, звенящим металлическим шепотом произнес почти в самое ухо Карла. «Твой брат Маттео вонял даже хуже, чем ты сейчас. Он обгадился еще тогда, когда я распорол ему брюхо». Карло запустил руку в задний карман и извлек из него электрический щуп для скота. В ярком свете прожектора все увидели, как он поднес его к голове доктора Лектора. Подняв одной рукой голову пленника, Карло нажал кнопку высокого напряжения и поднес щуп к лицу доктора. Между электродами на конце аппарата возникла зловещая сверкающая дуга. «Мать твою!» – взревел он и ткнул доктора Лектора щупом в глаз. Ганнибал Лектор не издал ни звука. Звук раздался из динамика. Мейсон, насколько ему позволял респиратор, взревел что-то невнятное. Таммазо, собрав все силы, оттащил Карла от его жертвы, усадил в плетенное кресло и делал все, чтобы соотечественник не мог подняться. «Ослепишь его, и нам не видать никаких денег!» – кричал он в ухо Карла. Доктор Лектор тем временем опустил жалюзи в окнах Дворца Памяти, чтобы глаза отдохнули от слепящего света. Уф! Он прислонился щекой к холодному боку мраморной Венеры. А здесь, в амбаре, доктор Лектор повернулся лицом к видеокамере и произнес ясным голосом. «Я не ем шоколада, Мейсон. «Сукин сын свихнулся. Мы с самого начала знали, что он сумасшедший», — сказал помощник шерифа Молье. «Но Карло тоже психопат порядочный». «Ступай туда и стань между ними», — распорядился Мейсон. «А вы уверены, что у свиновода нет пистолета?» — поинтересовался Молье. «Тебя наняли потому, что ты считаешься очень крутым. Разве не так?» «Однако успокойся, пистолетов у них нет. Только ружье с транквилизатором». «Позволь мне пойти туда», — сказала Марго. «Я удержу Карла от дури вроде проявления мужской гордости. Мама – объект преклонения у итальянцев. Кроме того, Карло знает, что деньгами распоряжаюсь я». «Пройдись с камерой и покажи мне свинок», – распорядился Мейсон. «Ужин в 8. «Надеюсь, мне не обязательно на нем присутствовать?» – спросила Марго. «Нет, напротив. Совершенно обязательно», – ответил Мейсон.